Заплатка четвертая. Девчачья. Нинель Марковна проснулась дома, в кресле. У ног распласталась Августа, откинув пушистый хвост и раскинув лапы. В комнате бубнил телевизор. И о последних новостях. Поиски 10-летнего Саши Алисейко не привели к результатам. Напоминаем, мальчик пропал с детской площадки неделю назад. Был одет в синюю куртку. С родителями поругался, вот и удрал паршивец. Крикнула Нинель Марковна. Нарочито громко, чтобы разогнать сонную хмарь. То ли от сна, то ли по другой причине, тоскливо и тяжело ныло в желудке и выше. «Нинка, не кисни, штопанный чулок!» – одернула себя Марковна. Опять задремала. Таблетку под язык и нечего бока належивать. Она, не поднимаясь с кресла, ткнула ручкой от швабры в кнопку на телевизоре. И тот погас. «Вставай, лентяйка! Для кого ковер свернут?» – крикнула она собаке. «Снег свежий, как по заказу! Августа, гулять!» Августа поднялась. Затем, цокая по полу ногтями, принесла желтую вязанку. Терпеливо ждала, пока хозяйка надевала на пушистую собачью спину вязаную накидку. Застегивала многочисленные пуговицы. Пушила шишечку на капюшоне. «Стой, ягоза!» – беззлобно ворчала женщина. «Не май месяц. Сопливый собачий нос лечить не буду. Отдам на ткацкую фабрику. Перемотают тебя на клубки». Потом Нинель Марковна накинула старое пальто. Прихватила веник, пылевыбивалку и кряхтя водрузила ковер на плечи. Конец рулона волочился по ступенькам лестницы. «Головы бы оторвать! Кто придумал этакую тяжесть?» Августа следом несла в зубах свою подстилку. Один конец половика размотался, и собака время от времени спотыкалась об него передними лапами. Двор по утреннему воскресному времени пустовал. Лишь вдалеке маячила неясная фигура собакой породы Коли на поводке. Виктор Викторович, дед громкого и шустрого годовалого Егорушки, клевал носом на скамейке, оперев подбородок на ручку коляски. Дремал и завернутый в бесконечное одеяло внучок. На пухлой розовой щечке блестела счастливая слюнка. Наверняка ночью спать не давал. Неугомон. Нинель Марковна кивнула сонной семейке. Затем повернула к гаражам. А когда приблизилась, коротко оглянулась. Никто не смотрит. Тогда она вздернула ковер на плечи и... бах! Выстрелила рулоном, как из миномета, по свежеокрашенным гаражным воротам. Затем перезарядила оружие и бабахнула снова. Бух! Августа бросила половик и запрыгала у ног хозяйки. «Игра! Веселье!» «Ну, будет тебе!» – проворчала Нинель. «Августа, фу! Только бы безобразить!» Женщина выбрала на полянке нехоженое место и расстелила ковер ворсом вниз. Покряхтывая и вздыхая, присыпала чистым снегом. Присела на железную трубу, которая по непонятным причинам торчала из-под земли. Перевела дух и пощупала грудину. Врачу бы показаться. Может, завтра или послезавтра заскочить в поликлинику за номерком кардиологу. Неподалеку Августа закапывала в снег свою подстилку. Из сугроба торчал лишь пушистый зад. Хвост деловито мотался, как вентилятор, что старательно гонял воздух на вахте общежития. Место работы Нинель Марковны. Уже страшно подумать, сколько лет. «Смотри, собака в кофте!» Нинель задумалась и не заметила, как подошли девчушки. Обоим лет по 9. «Скажите, юбочка у собачки есть? А нарядное платье?» Девчушка в пятнистой цигейковой шубе полезла в самый сугроб. «Ути-пути! Погладить можно? Тебя зовут Белка? Стрелка?» «Здравствуйте, бабушка!» – улыбнулась вторая девчушка. Синее клетчатое пальто с заячьим воротником было ей заметно на вырост. «Вам помочь?» «Ну здравствуйте, девчата октябрята!» «Что вы, мы уже пионеры!» «Гляди ты, а имена у пионеров есть?» Девочки представились. Сразу же Наташе был вручен веник, а бесстрашной Леночке команда накидать на ковер снег. Нинель Марковна руководила помощницами, сидя на железной трубе. «Ковер не жалей, бей! Хлопалкой шибче! А теперь веником! Стряхивай, сметай! Эх, руки-крюки! Берите за край! Переворачивайте! Ничего не тяжело! Молодцы! Августа, чья шерсть на ковре? Отдам на ткацкую фабрику. Перемотают на клубки». Затем они втроем втащили чистый и пахнущий морозцем ковер на третий этаж. Нинель посмотрела на снежную одежду девчонок, на розовые замерзшие щеки и скомандовала. «Так, ну-ка, скинули шубы. Рукавицы, валенки на батарею. Котлетки будете?» Лена и Наташа шумно, с хохотом угнездились на табуретке. Между ними просунула острую морду Августа. В кухне стало тесно, жарко и уютно. Раньше бывало. Набивалось в квартире человек по 10-15. Вдруг вспомнилось Марковне. Дым, разговоры, Бронислав с гитарой, Мандельштам, Ахматова, сигаретные окурки непременно в горшок с фикусом. А в пустой консервной банке – пепел заученных наизусть страниц самиздата. Марковна хмыкнула и достала пачку краснодарского чая. Первого сорта. «Тьфу, ну не ног, дырявый носок. Поздравляю. Без недели 1000 лет все глядишь на белый свет». Торжественно вытащен из дальнего ящика парадный чайник. Красный горошек. На кухонном столе появились вчерашние котлеты. Миска с квашеной капустой, блюдечко со смородиновым вареньем, пряники и желтые конфеты-лимончики. После котлеток... сочно! Рецепт черканите для мамы. За чашкой чая словоохотливая Лена рассказала, что их третий Е-класс соревнуется с Сашками в сборе макулатуры. Поэтому подруги, несмотря на выходной, поднялись рано и отправились к тете Тане за дядь Мишиными журналами «Охота и рыбалка», «Техника и жизнь» и «За рулем». Журналами завалена антресоль. Негде хранить банки с закрутками. Тетя Таня давно грозится избавить мир от ужаса, что завалил всю квартиру. От этого барахла пылюка во всех углах. И вот за какой-то дядь Мишин проступок угроза приводится в действие. Журналы долой. Пылюки нет, знай, дыши себе на здоровье. Наконец мы обгоним Ашек, радовалась между укусами пряника Лена. Августа с охотничьим азартом следила за каждой крошкой шоколадной глазури. Эти Ашки – задаваки. Подумаешь, они в успеваемости лучше. Нас Ванька Лукошков подвел, двоек нахватал. У него мама болела. Тихо заступилась за одноклассника Наташа. Лена махнула рукой. У Ваньки то мама болеет, то тренировка. Сплошные отговорки. Знаете что, тетя Нин? Нинель Марковна. Поправила девчушку Марковна. Ванька сказал, он макулатуру меняет на книги. Каково, а? Лена схватила с тарелки новый пряник и захрустела. Есть еще чай. Спасибо, Нинель Марковна. Я думаю, макулатуру отдавать за какого-то Беляева, что ли? Жуть про говорящую голову. Пионеры такого не читают. Зато Ваня победил в конкурсе «Лучший читатель». Наташа отважилась взять с блюдечка конфету. Он складывает из бумаги собачек. Девочка слегка покраснела. На бумажных собачках Ашек не обгонишь. Лена поглядела на пустую тарелку из-под пряников и спохватилась. «Наташа, разява! Сидишь, а тетя Таня ждет!» Девчонки шустро собрались. Галдя, поминутно теребя собаку, распрощались и стопотом ускакали по лестнице. Наконец-то ушли сороки. Марковна захлопнула входную дверь и цыкнула на Августу. «К чужим ластилась, вертихвостка!» Теперь можно и полежать, понянчить тянущую боль за грудиной. Диван манил подушками и пушистым вязаным покрывалом. Нинель улеглась, подложила под лопатки подушку, легла на левый бок, перевернулась на спину, закрыла глаза, но тут же открыла. У дивана тонко поскуливала Августа, тыкалась носом в хозяйкину руку. «Угомонись, дурочка, все хорошо!» — прикрикнула женщина, но поднялась. Подтянула сползший хлопковый чулок. Отодвинула беспокойно крутящуюся собаку. Сунула ноги в тапки. Прислушалась к себе. Предчувствие царапало в груди. Вязкое и колючее, черное, как сон слепого. Девочки, что с ними? Нинель привыкла доверять своему чутью. Не бывало случая, чтобы ожидание дурного или, наоборот, хорошего не сбылось. Софья Константиновна, давняя и дряхлая подруга, после очередного фиаско говаривала. «Нинок, я тебя уважаю. Хоть и забыла за что. Нюх у тебя, что у того рабе, что свалил из страны до рождения фюрера. Угомони свой талант и нагадай мне такого мужика, чтобы я сама себе завидовала». Сейчас же предчувствие Марковны вопило, как сатана в социалистическом рае. Женщина подскочила к кухонному окну и увидела, как девочки стоят возле молодого мужчины в серой балуневой куртке, вываренных джинсах и вязаной шапке петушком. Нинель вскарабкалась на табуретку, потянула на себя деревянные створки и закричала в открытую форточку. «Наташа! Лена!» Ветер швырнул в лицо острые льдинки, заставил захлебнуться холодным воздухом. «Вернитесь!» Но девочки не слышали призывов с третьего этажа и пошли за незнакомцем. Августа в прихожей скулила и царапала входную дверь. Нинель соскочила с табуретки, откуда только силы взялись, распахнула дверь на лестничную площадку и заторопилась вниз, путаясь в рукавах пальто и теряя на ходу комнатные тапки. «Августа, девочки, беги!» Нинель не могла понять, что за силы ее толкает, зачем бежать и почему так отчаянно в горле и висках колотится сердце. Во дворе девочек не было, но за домом слышался собачий лай. И Нинель торопливо зашаркала туда, загребая снег тапками. Вон они, идут, вместе с незнакомцем. Леночка машет руками, трещит, а мужчина поддакивает. Еще немного, и все трое скроются за углом дома. А там шумная улица с машинами и трамвайными остановками. Вслед за троицей желтой стрелой неслась Августа. Девочки обернулись на лай и увидели растрепанную, отчаянно машущую руками женщину. «Лена, Наташа, я... на фабрику! Клубки!» Мужчина тоже обернулся. Тут же сгорбился, ускорил шаг и скрылся за углом дома с надписями «Спартак чемпион» и «Сашка плюс Шурка равно любовь». «Нинель Марковна, что-то забыли?» – подскочила к женщине Леночка. «Девочки, с вами!» – Нинель Марковна хватала ртом холодный воздух. Она чувствовала, что спина взмокла, несмотря на расстегнутое пальто. «Кто этот мужчина?» «Как сильно трясутся руки!» «Успокойся, Нинка!» – одернула женщина себя. «Зачем побежала старая дурында? Ноги-то как замерзли!» Затихшая была боль снова вгрызалась в сердце. Заледенела, охолонула в груди, как тогда зимой в 53-м, возле тюремного окошка. «Женщина!» В окошке с решеткой виднелись лишь красные знаки отличия на фирменном воротнике. «Справку о смерти получила? Нечего тут!» «Не верю, он обещал!» Нинель схватила руками в вязаных рукавицах за решетку. Увидела плешь форменной гимнастерки. Мутный равнодушный взгляд. «Следующий!» – крикнул он. «И это припадочное! Что за бабы пошли? Убиваться по врагу народа!» А Нинель все трясла решетку. «Он обещал вернуться! Бронислав!» – кричала она в духоту окошка, пахнущего табаком и туалетной дезинфекцией. «Броня! Верните мне мужа!» «Охрана!» – крикнул лейтенант и неожиданно зачастил девичьим голосом. «Я спрашиваю, вы знакомы моей тете Тане?» Он ответил «да». И серой хмари вылепилось лицо. «Девочка. Лена, кажется». Она тараторила. «Мы за макулатурой, а он... У меня дома много старых газет и...» «Ой, что с вами?» Нинель Марковна схватилась рукой за грудь. Тяжело осела в сугроб. Перед глазами расплывалось бледное девичье лицо. Чей-то рот широко раскрывался и неслышно кричал. Чьи-то руки трясли и тормошили. В тумане, за облаками и красным маревом лаяла Августа. Невысокий молодой человек в серой куртке, модных джинсах и шапке петушком прислонился к стенке дома, закрыв спиной корявые буквы. Теперь надпись сообщала «Спартак равно любовь». Мужчина, не отрываясь, наблюдал за суматохой возле скорой. «Что за шум, а драки нету?» Из-за угла вдруг выплыл пьяный мужик в трюхе. «Чё там?» «Бабка какая-то!» Сквозь зубы процедил в серой куртке. «Пиявка! Таких чистеньких стрекозок вспугнула! Вечно от старух неприятности!» «Жалко бабульку!» Пьяного не смутил ни тон собеседника, ни его колючий быстрый взгляд из-под густых девичьих ресниц. «Слышь, друг, огоньку дашь?» Пьяный закурил беломорину от одолженных спичек. Вонюче выдохнул дым. «Слышь, друг, есть чё? Трубы горят. Ты не думай, я не алкаш. Повод есть. Людка, жена вот-вот родить должна». «Чтоб тебя. Вот привязался». «Врачи девку обещают. Девка – это хорошо. Пацан у меня уже есть. 9 лет сосунку. А батьку учит. Не пей, пап. Да разве я пью? Лишь с мужиками за компанию». Молодой в серой куртке из-под воль разглядывал суету около скорой помощи. Заплаканные девочки прижимались к женщине. Наверное, это самая тетя Таня. А крепкий мужичок, по прозванию дядь Миш, помогал с носилками. Дядь Миш был в милицейской форме. «Вот, принесла милиционера нелегкая. Откуда только взялся? Пойти с пьяным? Вроде нормальный мужик. А в кармане завалялся рубль. Что он сказал? Сын?» «Сын, Ванька», – подтвердил пьяный. Обрадовался кивку нового знакомого и хлопнул его по балоневому плечу. «Наш человек». Тот поморщился. «Вот бугай». «Я Борис. Запомни, Борис. Борькой назовешь – зубы потеряешь. Я в ВДВ служил». Мужчина засмеялся хрюкающим смехом. Завязка на задорно поднятом ухе шапки затряслась. «Слышь, а тебя как по батюшке?» «Николай». «Что этот мусорок вынюхивает? Волком посмотрел? Или показалось?» Пьяный тоже увидел милицейскую форму и нетерпеливо потянул собеседника за рукав. «Пойдем, Колян, вдарим за знакомство. Слышь, это повод у меня. Жена эта самая, на сносях. И мужики ждут». Мужчины поспешно нырнули за угол. Тем временем носилки погрузили, а усталая пожилая фельдшер захлопнула дверцу скорой. Машина рыкнула мотором, дернулась и тут же застряла в снеговой каше. Из-под колес полетели бурые от песка ошметки. Добровольные помощники, в том числе и милиционер, дружно и шумно налегли на бампер. Поднажали, и скорая, взревев, выскочила из ямы и понеслась по двору. Включилась сирена и проблесковые маячки. Небольшая толпа смотрела ей вслед. «Откуда эта женщина?» – спросил кто-то. «С 5-го подъезда», – ответил дед с коляской. Малыш в одеялах разревелся, и дед поспешил уйти. «Пронеси, Господь», – подытожила женщина с двумя бутылками кефира в авоське. «Все там будем». И толпа разошлась. Лену и Наташу увела их тетя. С ними ушел и милиционер, таща две кипы перевязанных журналов. Посреди затоптанного двора осталась собака. Во время суматохи она не мешалась под ногами, а сидела неподалеку, похожая пальтишком на снежный одуванчик. Теперь же она основательно обнюхала откинутую в сугроб тапочку хозяйки и яму от буксовавшего колеса. Молча потрусила по колее вслед скорой помощи.